Интерлюдия пятая. Кирилл входил в свой кабинет, с трудом сдерживая злость. Он не хотел ничего знать о Ярославе Елисееве, информацию о котором старший Лазарев ему постоянно чуть ли не насильно впихивал. С Верой они все решили много лет назад, так к чему теперь ворошить прошлое? Но высказаться он не смог, потому что в кабинете находился Бледных, который на вытяжку сидел на одном из стульев. «И к чему такая срочность?» — позволил Кирилл выплеснуться раздражению. «Я был сегодня в поместье Вишневских, то есть теперь Елисеевых. Не приминул уколоть сына старший Лазарев. И у меня появилась очень интересная информация, которую я хочу донести до вас и выслушать ваше мнение». Кирилл злобно дернул носом и сел рядом с начальником отдела безопасности. Он ненавидел, когда его к чему-то принуждали, а в последнее время отец как попугай твердил о необходимости сближения с внебрачным сыном. «Слушаю тебя». «Речь пойдет о том, что находится в доме, и нужно ли доводить эту информацию до императора». «Даже так?» — удивился Кирилл. «Что натворил Ярослав?» «Не он, Вишневский. Я попросил его об экскурсии на закрытый второй этаж, где лежат их трупы. При вскрывании комнаты оттуда вылетела мелкая фиолетовая мерзость и чуть меня не убила. Я никогда не слышал ни о чем подобном, но оно показалось очень опасным. Движения очень быстрые. Я бы не успел среагировать, если бы не Ярослав. Признаться, сегодня он меня поразил. Владение магией на уровне хорошо подготовленного взрослого. При этом он не ломится напролом, а пытается создать максимально безопасные условия». Дифирамбы Ярослава Кирилл прервал вопросом. «А что он сам говорил об этой твари?» «Ничего. Говорит, что хотел узнать у меня, что это. Он ее зафиксировал и сжег. Горит она очень плохо. Мой огонь ее вообще не взял, хотя я задействовал несколько вариантов, но все, что у меня получилось, только внимательно рассмотреть тварь». Лазарев придвинул к собеседникам листок, на котором было изображено подобие фиолетовой медузы. «Сжег ее Ярослав. Я никогда не видел заклинаний, которые он использовал для защиты и сжигания. На вопрос об учителе он прямо не отвечает». «В императорской гвардии убеждены, что его обучает Волхв», — подал голос Бледных. «По моим каналам удалось выяснить, что им удалось зафиксировать даже их встречу». «Волхв...» — Кирилл позволил себе улыбку. «Что за детские сказки? Их давно уничтожили». «В императорской гвардии так не думают», — дипломатично возразил Бледных. «Они считают, что части волхвов удалось выжить и хотят установить с ними контакт. Что касается Вишневских, то про них ходили слухи, что они балуются запрещенными заклинаниями. По-видимому, что-то вытащили с другого пласта бытия. Я о таких тварях тоже не слышал, но если вы не возражаете, передам рисунок в наш аналитический отдел». «Не возражаю. Пусть ищут. Известная опасность всегда менее страшна, чем неизвестная. И про волхва мне все собери, что известно». Бледных кивнул и исчез из кабинета со скоростью, отработанной многими годами, а вот Кирилл остался. «Ко мне сегодня Елисеев приходил», — неожиданно сказал он. «Когда это он успел?» — удивился Лазарев-старший. «Я его вытащил сразу после Олимпиады». «Не тот Елисеев», — поморщился младший. «Отец Веры. Хотел перевести на себя наше совместное предприятие с Ярославом, поскольку тот несовершеннолетний. Я его вежливо послал, сказав, что договор у нас не с конкретной персоной, а с кланом, которому, несмотря на фамилию, посетитель отношения не имеет». «Неожиданно», — удивился Лазарев-старший. «Он серьезно рассчитывал на твою поддержку?» «Серьезно», — усмехнулся Кирилл. «Пообещал нам больше процент, чем мы сегодня имеем». «Ты ему не сказал, что любой процент от нуля дает в результате ноль?» «Я ему сказал, чтобы уходил и не возвращался. Но если хочешь знать мое мнение, то мы о нем еще услышим. Он почуял деньги, а когда он чует деньги, то вцепляется, как бультерьер, не отдерешь». Отвращение Кириллу удавалось скрыть плохо, но он и не старался. Общение с отцом Веры, что тогда, много лет назад, что сейчас, – оставило у него самые гадкие впечатления.